Эта идея кажется самой важной в Веданте. И, как я говорил, все религии, по-видимому, придерживаются того же учения. Я, по крайней мере, не знаю такой, в которой она не составляла бы основания. Возьмем, например, Библию. В ней мы находим, что Адам был сотворен безгрешным, и что его чистота утрачена вследствие совершенных им дурных дел. Из этого ясно, что природа первого человека, или, как могли бы сказать в древности, истинный человек, была совершенной. Согласно этому взгляду, греховность, которую мы видим, и слабость, которую чувствуем, должны быть рассматриваемы как наслоение. И дальнейшая история этой религии указывает также на несомненную возможность достижения вновь прежнего состояния совершенства. Это видно из всей Библии, как Старого, так и Нового Завета. Тоже и у магометан. Они также верят в Адама и в его первоначальную чистоту и считают, что с появлением Магомета открыт путь к возвращению утраченного состояния. То же самое и у буддистов, верящих в нирвану. Состояние более высокое, чем этот наш относительный мир, которое ведантисты называют брахманом. Все учение буддистов состоит в указании, как получить вновь потерянное состояние нирваны.